Глава 28. Встречи. Промелькнуло короткое дождливое бабье лето, а уж в начале октября наступило предзимье. С утра лужи подергивались ледяной корочкой, ветер рвал с веток последние листья, во дворах по-хозяйски каркали вороны, и в воздухе пахло скорым снегом. Он выпал в ночь на покров. Крупные хлопья, словно куски ваты, густо падали и падали всю ночь, и к утру село утопало в сугробах. Снегом завалило входную дверь, и пришлось ждать, когда соседский парнишка Валька расчистит крыльцо. Настя открыла сундук с зимними вещами. Расстроенная, она перебирала одежду. Дочки за лето так вытянулись и налились, превратившись из девочек в девушек, что все оказалось мало. Настя засобиралась в Уфу на барахолку. Чернышов, уезжая на фронт, успел позаботиться о своей семье. Договорился, чтобы его друг, завхоз на элеваторе, поддерживал Настю с дочками. И тот свое обещание выполнял. Время от времени присылал сына Ваню как бы в гости к девочкам, а в школьном ранце у него был припрятан мешочек для Насти, то с зерном, то с мукой. В сельмаге все теперь выдавалось по карточкам, ничего просто так не купишь. Весь провиант направлялся на фронт. В тылу было голодно, но люди не роптали, все понимали. Армию надо хорошо кормить. Выживали кто как мог. О том, чтобы что-то принести из больничной столовой, не могло быть и речи, все продукты строго контролировались. Разрешалось только забирать картофельные очистки да бульон из-под макарон. А воду, в которой варились макароны для больных, теперь не выливали, как раньше, а сливали в бидончик. Вот ее разрешалось уносить домой по очереди. Дома этот бульончик заправлялся тщательно промытыми картофельными очистками, загущался ложкой обжаренной муки. Вот и суп. А уж если в доме морковочка или луковица сыщется, то и вовсе все довольны. По воскресеньям Настя пекла пирожки с теми же картофельными очистками или с запаренной пшеницей. Муку и зерно, которые приносил Ваня, Настя экономила. Скопила по вещмешку того и другого. Вот на эти запасы и надеялась она выменять теплую одежду. И вновь, как 7 лет назад, ехала она в кабине грузовика по заснеженной дороге. Но как эта поездка отличалась от той, давней? Тогда вокруг, сколько хватало глаз, расстилался чистый искристый снег под бездонной чашей небес. Душа ее пела и рвалась к долгожданной встрече с роднёй, с домом. А за рулем сидел молчаливо добродушный Иван Иванович. Теперь снег укрывал землю, словно саван. Ледяной ветер крутил поземку, швырял пригоршни снега в лобовое стекло машины, гнал рваные темные тучи так низко, что они цеплялись лохмотьями за острые макушки елей. Машину вел больничный шофер Кузьма, считавший себя весельчаком и балагуром. В кабине он чувствовал себя хозяином, и Настя не знала, куда деваться от его пошлых шуточек. Как увернуться от руки, которую он норовил положить ей то на коленку, то на плечо. Настя забилась в самый дальний угол кабины, где немилосердно дуло в щель. Благо, хоть тут путь был не дальний, и часам к 11 они уже въехали в город. Кузьма высадил Настю на трамвайном кольце около рынка, а сам поехал по поручению начальства, условившись, что на обратном пути заедет за ней. Настя долго ходила по рядам, присматриваясь, торгуясь и выбирая нужные вещи, расплачивалась мукой и зерном. Наученная горьким опытом, за мешки свои держалась цепко. Наконец, все покупки были сделаны и увязаны в 2 узла. Она почувствовала, что сильно проголодалась. «Пирожки! Горячие пирожки! Горячий чай!» Пропела торговка в ларьке, и что-то очень знакомое послышалось Насте в ее голосе. Подхватив тяжелые узлы, она подошла поближе. Торговка в чистом белом фартуке и белых нарукавниках поверх телогрейки повернулась. Глаза женщин встретились, и обе ахнули. «Настя! Дуся!» Через несколько минут Настя сидела на своих узлах в тесном пространстве ларька, грела руки о кружку горячего чая, ела пирожок с картошкой и словно музыку слушала радостный голос любимой подруги, которую не чаяла когда-либо увидеть вновь. «Я сейчас быстренько расторгуюсь, и мы пойдем ко мне домой. Я тут рядышком живу, меньше квартала отсюда. И не спорь, никуда я тебя сегодня не отпущу. Это ж чудо-то какое, что мы встретились в таком большом городе!» «Да я бы с радостью, но я не одна. За мной шофер сейчас заедет. Мне же до Бузовьязов засветло добраться надо. И шофера твоего заберем. От пирогов да от чарочки, небось, не откажется». Настя любовалась подругой, узнавая знакомые черты и подмечая перемены. Куда девались ее утонченные манеры и сдержанность? Разве та Дуся могла бы ходить в телогрейке, носить валенки и платок вместо шляпки, бойко торговать пирожками на рынке? Пару часов спустя подруги сидели вдвоем в уютной чистенькой кухне за накрытым столом. Кузьма после миски каши, хорошего куска пирога с капустой и полстакана самогона спал в комнате, расстелив телогрейки на полу. Соседка Ираида деликатно удалилась в свою комнату, а Настя и Дуся в полголоса рассказывали друг другу о своих злоключениях, оплакивали смерти Веночки и Галочки, Дусиной любимицы. Дуся рассказала об аресте Степана Игнатьевича, о том, как тяжко ей пришлось без мужа-защитника, как спасло появление Ираиды, устроившей ее на работу в рабочую столовую. Разоткровенничавшись, подруга рассказала такую историю. Однажды, еще до войны, Ида принесла два билета на новогодний вечер в дом офицеров, выпросила у своего друга-покровителя. Дуся поначалу отнекивалась. «Ах, Дусенька, ты не представляешь, как там будет весело. Музыка, танцы, шампанское. Ну что ты все дома да дома, а жизнь проходит. К 40 вон уже катится. Ну, Новый год ведь. Да какие мне танцы? То ли жена, то ли вдова. О Степане Игнатьевиче никаких вестей, а я веселиться пойду. Нет уж, иди одна, Идочка. Твое дело молодое. Танцуй, пока танцуется». Стали перебирать наряды. Дуся вытащила из шкафа свое любимое вишневое бархатное платье, а к нему кружевную накидку, предложила померить Иде. Но той платье оказалось великовато. Померила сама, чуть узковато, но если немного выпустить в швах. Пока Дуся крутилась перед зеркалом, Ида принесла две затейливые заколки. Закрутила Дусе пряди волос над лбом, заколола с двух сторон. И Дуся с удивлением разглядывала себя в зеркале. Хороша еще, оказывается. «Вот платье еще повисит в шкафу, и ты в него вообще не влезешь. Ну, хоть в последний раз надень его в люди. Такая красота пропадает». Дуся вздохнула и согласилась. В доме офицеров было шумно и весело. Сияли многочисленные огни, отражаясь сотнями бликов в елочной мишуре. В большом зале играл оркестр, в глазах рябило от дамских нарядов и офицерских мундиров. В буфете, куда подружки зашли выпить по бокалу шампанского, за одним из столиков сидел друг Раиды и разговаривал с женщиной лет 50. «Смотри, жена», — шепнула Ида Дуся. Дуся присмотрелась. Женщина самой обычной наружности. Такую хоть как наряди, а рабоче-крестьянское происхождение не скроешь. Она явно чувствовала себя не в своей тарелке среди этой праздничной суеты. Заметив Иду, мужчина чуть улыбнулся и отвернулся к своей спутнице. «Ты не ревнуешь?» — шепнула Дуся. «Я? Нисколько!» — пожала плечиком Ираида. Она мне как подруга, почти что родственница. Правда, она об этом не знает. Стараюсь беречь ее покой и здоровье. Не хотела бы я быть на ее месте с его-то характером. К тому же завтра он, как штык, будет у меня. Все по расписанию, и все довольны. Дусе это было странно, но, зная историю подруги, нравоучений она ей не читала. Женщины вернулись в зал, и Ида бабочкой закружилась в вальсе с кавалером. Дуся поискала глазами место, где можно присесть, и увидела, что к ней через зал, пробираясь между танцующих пар, идет ладный капитан с веселыми глазами. «Разрешите вас пригласить?» Он лихо щелкнул каблуками. «Я давно не танцевала, не знаю, смогу ли. Я вас буду крепко держать, и у нас все получится», — улыбнулся капитан. Опираясь на его надежную руку, Дуся быстро перебирала ножками в тесных туфельках, стараясь не сбиться и не споткнуться, а он уверенно вел ее через зал, ловко лавируя между другими парами. Быстрый вальс показался ей нескончаемым. Наконец музыка смолкла. Но капитан никуда не ушел и, едва оркестр вновь заиграл, пригласил Дусю на следующий танец. Ида с удивлением наблюдала за раскрасневшейся, смеющейся подругой. Такого превращения она не ожидала, и сначала она порадовалась за Дусю, а потом встревожилась. Этот капитан, похоже, слишком сильно вскружил ей голову, или это шампанское с непривычки так подействовало. «Внимание, товарищи!» — закричал со сцены ведущий. Зашипело радио, и над залом поплыл бой курантов в далекой Москве. «С новым 1941 годом, товарищи! С новым счастьем!» «Ура!» — дружно грянул зал. Капитан, представившийся Федором, проводил их до дома. Через пару дней он уже поджидал Дусю у подъезда, пританцовывая на морозе. Пришлось пригласить его в дом, напоить горячим чаем, и вскоре он стал частым гостем в их квартирке. В январские морозы по улицам не погуляешь. С Дусей в 37 случилось то, что случается с девушками лет в 18. Она влюбилась. Новое, неизведанное чувство захватило ее полностью, заставляя забыть обо всем на свете. Замуж она вышла рано, не познав влюбленности. Степан Игнатьевич заменил ей погибших родителей, и она испытывала к нему спокойное чувство благодарности, надежной привязанности. А Федор закружил ее в вихре эмоций. Он говорил ей такие красивые слова, от которых пьянела голова. Так промелькнула зима, и в городе, как и в Дусиной душе, наступила весна. Душистым майским вечером Федор проводил ее до подъезда, ему нужно было возвращаться в часть. Расставаясь, нежно поцеловал, прошептал ласковые слова на ушко. Дуся спрятала зардевшееся лицо в охапку сирени. Помахав ему вслед, она прошла в подъезд мимо лавочки, на которой сидел сгорбленный старик в грязной телогрейке и почему-то в зимней шапке. Поднимаясь по лестнице, услышала шаги за спиной. Старик поднимался следом. Встревожившись, прибавила шаг, потом побежала. Преследователь нагнал ее, когда она, путаясь в ключах, открыла дверь. «Дусенька, не бойся, это же я!» — не признала. Старик стянул шапку, и Дуся выронила ключи. Сирень рассыпалась у ее ног. Перед ней стоял Степан Игнатьевич, сильно постаревший, совершенно седой, с ввалившимися щеками и почти беззубый, но это был он. «Вот, вернулся, как обещал. Реабилитировали. Пустишь в дом?» Вечером, чистый, побритый, он сидел за накрытым столом на том самом месте, откуда наблюдал за обыском 7 лет назад. Та же пижама болталась на худых сгорбленных плечах. «Дусенька, девочка моя, я ни в чем тебя не виню. Разве ты виновата в том, что с нами случилось? В том, что для тебя молодой, красивой жизни остановилась? Вот я пришел домой. Больше мне идти некуда. Но я не хочу быть тебе обузой. Хочешь уйти, держать не стану. Решай сама, как жить». Степан Игнатьевич закашлялся, вытер со лба бисеринки пота, отодвинул стакан с недопитым чаем, и сердце Дуси сжалось при взгляде на эти худые руки. Ей вспомнилось, какими сильными и надежными они были. «Стёпушка, ну куда ж я от тебя? Ты муж мой, хозяин в доме. Вернулся, и слава богу, будем жить как прежде, если простишь, а остальное — все пустое». Но одно дело сказать это мужу, другое — сказать любимому человеку «прощай». Дуся не спала всю ночь. Весь день ходила сама не своя, подбирая слова для объяснения. Ираида, укараулив Федора в окно, вышла ему навстречу в подъезд. Рассказала о возвращении мужа, о решении Дуси, попросила уйти, но не тут-то было. Федор вскипел. Он рвался в квартиру, требуя объяснения с женщиной, которую уже считал своей. Дуся, стоя в коридоре, поняла, что избежать тяжелого разговора не удастся, вышла на лестницу. Впервые увидела она Федора взбешенным. Он не выбирал выражений, оскорбляя ее. Злые слова хлестали, как пощечины. «Спасибо тебе, Федя. Ты сделал все, чтобы я не жалела о расставании с тобой. Ты мне подарил крылья, ты же их и выдрал с корнем. Уходи и прощай». Дверь за ее спиной скрипнула. Степан Игнатьевич вышел на лестничную площадку и встал между гостем и женой. Взгляд его не обещал ничего хорошего. И хотя он весил раза в два меньше, чем мускулистый Федор, тот осекся, развернулся и пошел вниз по лестнице. Сапоги прогрохотали по ступенькам, хлопнула дверь парадного, и все стихло. Все молча вернулись в квартиру, и каждый постарался чем-то себя занять. Происшествия не обсуждали. В начале лета Дуся встретила Федора на улице. Под ручку с ним шла другая женщина, пряча счастливое лицо в букетике ромашек. А потом грянула война. Степана Игнатьевича не мобилизовали, врачи признали чахотку. Стараниями Дуси он чувствовал себя лучше, немного поправился и приосанился, порозовели щеки, повеселели глаза, однако приступы кашля мешали спать ночами, не давали забыть о недуге. О том, что он пережил в лагере, Степан никогда жене не рассказывал. Сказал только, что арестовали его по доносу завистника-карьериста, и следствие тянулось долгих 7 лет, вину его так и не доказали, вот и реабилитировали. Да только эти годы и здоровье никто уже не вернет. Живым вернулся, и за то спасибо. Откровение Дуси прервал заспанный Кузьма. «Вы чего это, бабоньки, меня не будете? Стемнело давно на дворе. Заночевать, что ли, здесь решили? Так мне это не сподручно. С позаранку в гараже быть надо. Собирайся, Настасья Павловна, ежели ехать хочешь. А ты, хозяюшка, плесни мне водочки на пасашок». «Да куда ж тебе водочки в дорогу-то? Да и нет ничего. За обедом еще все выпили». «В дорогу, в дорогу. Не лето чай, замерзнуть недолго без сугреву». «Ну не жадничай, хозяйка, поднеси чарочку». «Нет ничего, мил человек, тебе говорят». На кухню, покашливая, вышел Степан Игнатьевич. Настя быстренько засобиралась в путь. Час и впрямь был поздний. Прощаясь, уговорилась с Дусей видеться так часто, как только получится, и что Нина с Лизой на каникулы обязательно приедут погостить. Весь обратный путь Кузьма был не в духе. То ли из-за чарочки, то ли по какой-то другой причине, но он молчал с мрачным видом. Настя была этому рада, хоть поспала дорогой. В Бузовьязы приехали далеко за полночь. Новый 1942 год никто не праздновал. С фронтом вместо долгожданных писем приходили похоронки, и теперь на почтальоншу смотрели не с надеждой, а со страхом, а та прятала глаза, доставая из сумки очередной листок с фиолетовой печатью. В январе всем десятиклассникам досрочно выдали аттестаты и призвали в школу танкистов. Там, где раньше обучали комбайнеров и трактористов, теперь готовили танкистов. И вместе с другими ребятами Нина и Лиза проводили Ивана, того самого, который приносил им муку и зерно. Весной всех мальчишек отправили на фронт. Забегая вперед, скажу, что из всех выпускников 42-го года Бузовьязовской школы живым вернулся с войны только Иван. Все остальные погибли за родину. Да будет земля им пухом и вечная память тем мальчишкам. Летом Нина закончила 9-й класс. Узнав, что в педагогический в этом году принимают и на базе 9 классов, поехала в Уфу. Лиза тоже собралась в город поступать на бухгалтерские курсы. Решено было, что поживут первое время у Дуси, а потом, если поступят, снимут комнату, чтобы быть вместе. За шустрой Елизаветой требовался пригляд. Проводив дочек, Настя заскучала. Теперь всю свою заботу она отдавала двум ребятишкам Тасе. Забавные малыши делали первые шажочки. Их непоседливые ручки тянули все, что попадалось на глаза. Как-то, вернувшуюся с работы Настю, встретила сияющая Тася. «Что случилось? По какому поводу такая радость?» — устало спросила Настя. «А вы проходите, Анастасия Павловна, в комнату и сами все увидите». У порога Настя споткнулась о кирзовые сапоги. На кровати поверх покрывала и подушек крепко спал Чернышов. Солдатская пилотка выпала из опущенной руки, рядом лежал костыль. Настя тихонько пододвинула стул, села рядом, рассматривая мужа. Лицо осунулось, щеки, покрытые щетиной, ввалились, виски поседели, и в выражении лица появилось что-то жесткое и чужое. Ноги были целые, только на одной ступне не хватало трех пальцев. Господи, муж вернулся с фронта живой, руки, ноги на месте, счастье-то какое! Говорила сама себе Настя, но сердце почему-то молчало. Вечером в доме был праздник. Настя с Тасей собрали стол, какой сумели. Двери не закрывались, соседки несли кто что мог. Каждая с надеждой расспрашивала, не встречал ли Иван Михайлович на войне ее мужа и как там вообще на фронте, скоро ли фрицев погонят. Чернышов отвечал неохотно, в сотый раз рассказывая, что в первые же дни их часть попала в окружение, не успев побывать в бою. Командиров немцы сразу расстреляли на глазах у бойцов, а солдат, как скот, согнали в окруженный колючей проволокой загон. Поставили часовых с пулеметами, и тех, кто пытался бежать, расстреливали на месте. Раз в сутки приезжала полевая кухня. Каждому выдавали по миске, но мыть их было негде. Тем, кто свою миску потерял, баланду наливали прямо в пригоршни. Фрицев это очень забавляло. Среди военнопленных начались болезни, и каждое утро охрана вывозила из лагеря трупы умерших за ночь. Однажды приехала крытая машина с автоматчиками и собаками. Пленные начали прощаться друг с другом, но их погнали не на расстрел, а к железной дороге. Во время погрузки в вагоны трем военнопленным удалось бежать, в их числе был и Чернышов. Несколько дней скитались по лесу, не имея представления, далеко ли до линии фронта. Совсем обессилев от голода, вышли к выселкам. Хозяин спрятал их на сеновале, накормил чем смог, а ночью за ними пришли партизаны. Несколько месяцев Иван Михайлович воевал в партизанском отряде, но однажды обморозил ногу в худом валенке, пальцы почернели и начался жар. Партизаны сумели переправить его через линию фронта. В прифронтовом госпитале ему ампутировали 3 пальца и переправили дальше, в тыловой госпиталь. Гангрена отступала медленно. Чернышов опасался, что ему ампутируют всю ступню. Обошлось. Выкарабкался. Он уже собрался выписываться. Все его мысли были дома, но из госпиталя его забрали в ГПУ. Месяц разбирались, при каких обстоятельствах он попал в плен и не завербован ли немецкой разведкой. Отпустили внезапно, когда он уже перестал надеяться на скорое возвращение домой. Через недельку приехали из Уфы дочки. Обе счастливые, поступили. Для них начиналась новая жизнь. Отчим решил, что перебираться в Уфу нужно всей семьей. Настя его поддержала. И к концу лета вопрос с переездом был решен.